Жена рядом. Валя и Леня Клюевы – муж и жена. Валя работала в главчае, а Леня – в главсахаре. Вот такая парочка. В общем, ничего удивительного, они оба окончили пищевой институт. Но ведь это не придумаешь нарочно – главчай и главсахар. Сразу в знаменателе полное взаимопонимание и даже взаимопроникновение. Майя, их племянница, мыла посуду в выгоревшем на солнце розовом тазу. Потом перекладывала в синий эмалированный, сполоснуть. В белом пластмассовом поменьше дрейфовали разномастные рюмки. А Валя и Леня предаются этому развлечению уже 40 лет. Вот на этом самом участке, в этих тазах, под этим самым рукомойником. Обед только что закончился, и Валя провожала гостей, дачных соседей, награждая каждого кусочком шарлотки плюс капустный пирожок. Все на ходу, но аккуратно, втиснуто в припасенные магазинные контейнеры. Гости отказывались, но уходили с пайком. Леня сидел утомленный собственными тостами. Обед был затеян в честь годовщины свадьбы. Тосты его были всем известны. Он пил за имение. То есть за вот этот огород. Потом тост рассыпался на признание в любви к жене и теще. Все это прослаивалось одними и теми же историями их знакомства и первых полных опасностей шагов пищевика-технолога. Гости сидели с поднятыми рюмками, тайно цепляя вилками близлежащую нарезку. Других историй у Лени не было. Теперь уже не было и здоровья. Все относились с пониманием к такому пробелу. Сидели тихо, изучали тарелки. Майе казалось, что страдает она одна. Высокий Леня говорил стоя. Валя сидела рядом, то и дело припадая щекой к Лениному бедру. То ли поддержать, то ли остановить, наконец. Иногда редактировала мемуары. «Тут не ты приехал к нам, а я к тебе пришла». Или «То не дедушка тебя устроил, а тетя Лиза». И опять к бедру. Произносила она это почти беззвучно, но лучше бы она Леню не сбивала. Он послушно и привычно замолкал, но, как в игре «Бродилки», с этого самого места возвращался к началу. Они вместе пятый десяток. Детей у них не случилось, и вся забота таким образом циркулировала по замкнутой системе их маленькой семьи, которая, кроме них двоих, включала Валину 90-летнюю мать. Эти передаваемые по кругу указания, что купить к обеду, а что на выходные, бесконечные взаимные записи в поликлинике, плановые поездки к родне и собственное щедрое гостеприимство сделала из Клюевых трогательный неубиваемый механизм вроде трофейного будильника. Ореховый буфет их арбатской квартиры до сих пор хранит ароматы подарочных чайных упаковок из ежегодных грузинских командировок. Валя. И сувенирные головки сахара, так сказать, со стороны жениха. Леня. Жизнь, что и говорить, была сладкая, тесная и одновременно простреливаемая на 60 лет вперед. Потом она вдруг резко поменялась. К ее новой версии Валя с Леней приспосабливались с трудом. Горизонты мутились. Леня, ничего не смысля в коммерции, устроился было охранником, но, прикинув, разделил силы между дачным участком кооператива «Стрелок» и своим ненадежным здоровьем. Валя еще лет 10 работала бухгалтером в строительной фирме. И, слава богу, ванну в Москве поменяли, плитку на кухне. Домик здесь обложили сайдингом, батюшка осветил. Ну, теперь уже они законные пенсионеры и могут заезжать на бесплатные электрички в свой «Стрелок» хоть с апреля и до последнего яблока. В отличие от Клюевых, Майя ненавидела дачи с детства. Холодная вода, холодная постель, холодные котлеты, холодные туалеты, мерцающая тоска пересаженного растения. Однажды родители сняли большой дом в сосновом бору, настолько большой, что Майе перепала собственная комната. Это был первый и последний раз в ее жизни. То есть своей комнаты у нее больше не было никогда. Та комната была узкой, темной и очень высокой, с настоящей печкой. Но самым удивительным в ней были стены. Наискосок несчетное количество раз их дробила настойчивая строка «Мой бедный Марат». Примечание. «Мой бедный Марат» или «Не бойся быть счастливым» – пьеса советского драматурга Арбузова, популярная в 60-70-х годах XX века. «Мой бедный Марат, мой бедный Марат». Находчивые хозяева, как теперь было понятно, пустили на обои театральный неликвид. А тогда маленькая Майя читала эти афиши как заклинание и, засыпая, обнесенная со всех сторон бедным Маратом, принималась так безысходно жалеть его и заодно себя, что всей дальнейшей дачной жизни ничего не оставалось, как только подтверждать собой этот душераздирающий эпиграф. «Ну чего ты туда ездишь?» — пытала Майю ближайшая подруга Нина, имея в виду Майиных родственников. «Навестишь, когда они в Москве будут, что страдать?» Но у Майи была цель. Она собирала положительную статистику. Это был, кстати, ее метод, Нины. В ситуации, когда ничего не понятно, собирай положительную статистику. Вот у Нины сын с невесткой вегетарианцы, да и бог бы с ними, но они и годовалого внука лишают простых пищевых радостей. Ни яйца, ни творога. Нина повлиять на это не может. Ей остается ждать, когда родителей лишат родительских прав и передадут внука ей на откорм. А пока этого не случилось, собирать положительную статистику о том, как прекрасно себя чувствует человечество без мяса. «Вот так и с мужчинами», — добавляла от себя Майя. И это означало, что с мужчинами у всех все плохо, куда ни глянь. Человечество гибнет независимо от потребления мяса. Выхода нет. Чем дальше, тем хуже. Остается предыдущее поколение, успевшее закалить свою любовь смежными комнатами, дефицитом колготок и стиральными машинками с ручным отжимом. Теперь это проверенное чувство заслуженно конвертировалось в трехразовое питание, свежее белье и совместную радость по поводу хороших анализов. Майя сдавала себя Клюевым как обувь в ремонт, подклеить картину мира. У нее так и не получилось выйти замуж раз и навсегда. Прикипеть к одному дому с вросшей в паркет мебелью, десятилетиями выращивать сад, чтобы до смерти не менять в нем ничего, даже рукомойника, только плоды собирать. А здесь можно было на сутки подключиться к честному счастью, здоровой экономии, консервированным перцам, вечернему чаю и покою, покою, покою. Особенно сейчас, когда кое у кого на кону стоял четвертый брак. А вместе с мужчинами, так уж повелось, кое-кто менял работы, квартиры и даже страны. Сил на это осталось немного. Майин слегка блуждающий взгляд с некоторых пор выдавал легкий невротический крен. Майя искала опоры. «Ну, пойду я, сосну часок». Наконец встал из-за стола Леня и нетвердым развалом протоптал деревянное крылечко. Валя успела обмахнуть ладошкой его спину, на самом деле подстраховать на подъеме. Он как бы случайно поймал ее руку, как бы случайно удержал. Свободной рукой жена смахнула ему комарика со щеки. «Да, такую пантомиму за год не разучишь. Это тебе не Камасутра». Майя разобралась с мытьем и двинулась на кухню. Тем временем тетка уже сменила нарядное декольте на трикотажный секонд-хенд. Внешняя иллюминация сразу потухла. Протерла стол под яблоней, бухнула на него какой-то бурый кирпич размораживаться на завтра, и теперь стояла в дверях, готовая принять у Майи таз с чистой посудой. «Слушай», — понизила она вдруг голос, временно определяя таз на скамейку, «ты когда-нибудь карточками телефонными пользовалась? Международными, что ли?» Майя промокнула руки висевшим тут же крахмальным полотенчиком. «Они тут еще крахмалить умудряются, святые люди». «Ну да», — Валя перешла на шепот. «Я тут попросила знакомую, она мне купила. Мне в Грузию позвонить надо». «В Грузию? Давай в Грузию», — обрадовалась Майя, как всегда, когда ее опыт общения с мировой цивилизацией мог хоть кому-то пригодиться. «Пока Леня спит», — добавила Валя и потянула за собой Майю за угол их дощатого домика. Там крохотную полянку обрамляла упругая смородина. Валя села в пластмассовое кресло, Майя прямо на траву. «Надо тут стереть, да?» Валя близоруко отвела карточку подальше от глаз. «Ага, вот эту серебряную полоску!» Майя вскинула руку и поболтала музыкальной кистью вправо-влево, изображая, как именно надо стирать. Руки у Майи красивые, как отметил ее давний возлюбленный, красивые по всей длине. «А чем?» — пробиралась к цели Валя. «Что чем?» Майя бросила руку и поспешно отозвала воспоминания. «Стирай с чем-то металлическим, монеткой, ножом. Ты в лотерею, что ли, не играла никогда?» «Еще как играла!» Валя уже сдернула с виска невидимку и принялась стереть. «Правильно!» — следила за опытом Майя. «Теперь давай я тебе номер наберу». Она приподнялась. Валя развернула листочек, давно привыкший быть сложенным вчетверо. Мобильник у них старый, с маленьким темным экраном. Дачный. Когда им не пользовались, он лежал в целлофановом пакете на подоконнике. «У вас осталось 45 минут», — сообщил дистиллированный голос. И через пару секунд пошли гудки. Майя протянула телефон тетке. Та сглотнула. Заправила прядку волос за ухо и приложила к нему телефон, как ракушку. Майя откатилась на свою позицию, задержала взгляд на тетке. Когда она увяла? Когда? 10 лет назад? 20? Простокваши шеи, пушок снежного подшерстка на светящейся макушке, проса пигмента по запястьям. Майя знала ее молодые фотографии. Другой человек. Коса жгутом, зубы подковой, грудь. Мне, значит, осталось 5 лет, не больше. Но главное, кто будет помнить меня красоткой, кроме мамы? Кто? Вот у Вали Леня. Для него она вечная девочка. А я? Молодящаяся климактеричка для каждого вновь прибывшего. Майя обреченно подставила лицо загару. Со стороны кресла все было тихо. «Не берут?» — поинтересовалась она. Ответа не было. Майя развернулась. Не сразу поняла, что произошло. Но произошло определенно. Все как будто сместилось в пространстве, как предметы в комнате, которую видишь только утром и вечером, но вдруг заболел и оказался дома в сияющий будний полдень. Так и есть. Валя светилась. Светились ее редкие волоски, рыжеватые брови, предательский штрих-код губ. Светились веснушчатые руки, неизменный перламутровый лак на ноготках. Даже невидимка на ее коленях исходила сиянием. «Давай еще разок», — протянула мобильник и прижала к штанинам вспотевшие ладони. Майя в 2 раза быстрее набрала длинный пароль, тбилисский номер и на всякий случай отползла к смородине. Сизые ягоды набухали в ожидании. Валя выпрямилась в своем пластмассовом кресле. Наконец улыбнулась ожившей трубке. «Это я». С минуту слушала. Потом сказала одно слово. Майя не расслышала. Может, пока, может, ладно. Какие слова у нас могут жить сами по себе? Вернула трубку на колени. Улыбнулась ей, как заснувшему младенцу. «Не может говорить сейчас. Вот так». В 2 приема сделала вдох. «Жена рядом». Потом, не переставая светиться, обернулась к племяннице. «У него день рождения сегодня, вот что, 15-го». «У кого?» Что-что, а это Майя умела выглядеть идиоткой. Валя ее не слышала. Встала и ту же улыбку понесла на кухню. «Леня сейчас проснется, будем чай пить».